Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сегодня притчу о злых виноградарях. Господь говорит, что был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник. Он обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Как же поступили со слугами Господними виноградари? Они не только не отдали урожай его слугам, но повели себя по отношению к ним, как злые преступники, одних побивая камнями, других убивая. Когда господин виноградника направил новых своих слуг, виноградари поступили с ними точно так же. И, наконец, он послал к ним своего сына в надежде, что они постыдятся его. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, они вывели его из виноградника и убили. Итак, говорит Христос, когда придет господин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Народ отвечает им: злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды в свои времена. Мы знаем все прекрасно эту притчу. Вся притча – рассказ об отвержении самого Господа Иисуса Христа. Виноградник в ней, вначале избранный Богом народ Израиля, как говорит пророк Исаия, виноградник Господень, народ Израиля. Хозяин виноградника Бог, виноградари, религиозные вожди народа, слуги, которые приходят, чтобы собрать плоды, посланные Богом пророки. И, наконец, Сын Христос, Мессия, Он послан как последний посланник в мир. В притче нет другого объяснения Его смерти, кроме того, что виноградари убили Его, потому что знали, что Он наследник, что Он Сын Божий. Не потому что не знали, а потому что знали, что Он Сын Божий. «Придем и убьем Его». Говорят они, и наследство будет наше. Какое простое решение всех проблем, существующих в роде человеческом, когда оно отворачивается от Бога. Какое простое решение. Придем и убьем его, и все будет наше. От Каина до Каиафы, от Каиафы до убийц нашей святой царской семьи и до последнего убийцы, который будет на земле. Вынуть камень всего один из строения жизни и не заботиться ни о чем. Все теперь принадлежит нам, и мы поступаем так, как мы хотим. Как просто и ясно показано в этой притче, история и судьба Израиля и всего человечества. Обратим внимание на то, как милостив Господь по отношению к тем, кому Он вверяет свой виноградник. Господь дает его делателям и оставляет их одних. Он не стоит над ними, как надсмотрщик. Он доверяет им то дело, которое они призваны осуществить на земле. И мы видим еще, с каким непостижимым терпением снова и снова, несмотря на все страшные грехи и преступления, Господь дает им возможность ответить на Его доверие, на Его любовь. Однако это не означает, что праведного суда Божия не существует. Все кончается тем, что Господь, как мы слышали, предает смерти злых делателей, забирает виноградник у них и передает его другим. Со времени пришествия Христова новый виноградник Божий распространяется по всей земле. Весь человеческий род уже включается в этот виноградник. И этот новый виноградник – Церковь Христова с апостолами, мучениками, святителями, исповедниками, преподобными, благочестивыми царями и царицами, всеми, кто достойно трудится в Господнем винограднике. Это род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, как говорит нам Слово Божие. Яко же красный плод спасительного сеяния приносят Господу добрые виноградари свой труд и будут приносить Ему до скончания века. Однако это притча Господня о злых виноградарях, и она касается не одного только Ветхого Завета. «Призри с небесе Боже и виждь, и посети виноград сей, и утверди, его же насади, десница твоя». Кто был на архиерейских службах, тот знает, что за божественной литургией, осеняя молящийся народ крестом Дикирии, во знаменование божественного и человеческого естества во Христе, осеняют архиереи молящийся народ, и это происходит в течение уже почти 2 тысячелетий. Вся церковь наша – виноградник Господень, и каждая душа человеческая, говорят святые отцы, это своего рода виноградник. И подобно тому, как хозяин винограда в притче не получил ни одной кисти виноградной, точно так же Бог часто не получает духовных плодов от многих людей, которых Он любит. Какая безутешная может предстать в день сбора урожая картина? Виноградник с 1000 лоз, и нет ничего, ни одной корзины, наполненной виноградом. Печально это зрелище, но насколько печальнее увидеть человека или приход православный, или епархию, или народ, целый народ, и весь человеческий род, когда они не приносят плодов духовной жизни. Неужели такое возможно? Что за опустошение над нашей землею прошло в недавние годы? Сам дьявол иссушил почти весь виноградник. И Господь предупреждает, что будет горшее. Сын человеческий, говорит Он, придя, найдет ли хоть одну виноградину на земле? Кто же будет виновен в этом более всего? Но мы знаем, что существует тайна беззакония, что князь мира сего, все более утверждающий свою власть в этом мире, зная, что ему мало осталось времени, все более неистовствует, все более утверждает свое господство. Тайна беззакония, о которой говорит апостол Павел в послании к Солунинам, в действии. Но она не только во внешнем мире в действии, говорят святые отцы, она касается и церкви самой. Потому что в конце концов человек беззакония, как говорит апостол, придет и в храме Божием сядет, выдавая себя за Бога. И совершенно понятно, что более всего противостоять тайне беззакония должны те, кто поставлены Господом трудиться над возделыванием душ человеческих. Те, кто ответственны пред Богом за духовное состояние народа. А в чем же будет их вина? Как эти люди смогут дойти до отвержения самого Бога? Вот и притча о злых виноградарях показывает, сколь ужасным может быть возрастание во зле. Чем больше Господь проявляет милосердие по отношению к делателям виноградника, тем более они утверждаются в своем зле. И мы видели ряд явлений неправедного суда злых виноградарей, пока они не доходят до убийства сына хозяина виноградника. Все начинается с утраты чувства реальности, с утраты страха Божия. Каждый человек, живущий духовной жизнью, может знать, как он может потерять страх Божий, как он может потерять благодать, и с каким небрежением он может относиться к святыне. А Слово Божие говорит: «Проклят всяк, творяя дело Божие с небрежением». А если он проклят, значит, он благодати лишен. А если он лишен уже благодати, значит, он уже подчиняется князю мира сего, силам зла. Он становится на тот самый путь, по которому шли злые виноградари. И чтобы понять нашу ответственность, ответственность в особенности тех, кому вручен виноградник Божий, мы должны увидеть в этой притче, что все подробности ее имеют значение. С самого начала притчи говорится, что Господь дал делателям для служения ограду, башню и точило. Точило в винограднике, место, где получают сок и вино, согласно изъяснениям святых отцов, это тайна обетованного Мессии, истинного Спасителя рода человеческого, в ожидании которого жили все в Ветхом Завете и в чаянии второго пришествия, которого живем мы. «Жаждай да грядет ко мне и да пиет», — говорит Господь, обращаясь к таким людям. «Башня», — говорят святые отцы, — означает древний Иерусалимский храм, предтечу Церкви Христовой, где совершались прообразовательные жертвоприношения. И она также все храмы самой Христовой Церкви. Но она, кроме того, наблюдательная башня, с которой наблюдали и должны наблюдать всегда за приближением врагов, в особенности, когда наступает время созревания плодов. Вот это назначение башни лучше всего, наверное, помогает нам понять, как совершается постепенно тайна беззакония в церкви. Ведь и ограда, которой был обнесен виноградник, существует для тех же самых целей. Ограда – то, что отделяет виноградник от дикой невозделанной земли, и то, что должно защищать виноградник от воров, от диких зверей. Неогороженный виноградник открыт для разорения. Если ограда где-то оказывается разрушенной, тот, кому не все равно, что делается с виноградником, постарается немедленно восстановить ее. И в духовной жизни существует ограда. Как говорят святые отцы, это заповеди Божии. Прежде всего, оградительный древний закон: «Не убивай, не воруй, не блуди». Эти запреты не утесняют свободу человека, как мы знаем, но защищают человека, ограждают его, хранят его свободу. Без этой ограды человеческая жизнь станет подобной винограднику, который могут вытоптать и пожрать любые стада диких свиней. Мы живем во времена, когда упраздняются все ограды, все преграды на пути зла, все ограничения, все запреты совести и стыда, все предписания божественного и человеческого закона. В больших городах никто не защищен сейчас от насильства, рекламы самых гнусных пороков, даже в метро и на улицах. Но а большинство людей, среди них есть и христиане, сами добровольно, одним бездумным нажатием кнопки, устраняют всякую данную Богом спасительную ограду, впуская каждый день в свой дом легионы бесов через телеящик. И людям внушается, что они обретают свободу, в то время как жизнь их становится лишенным всяких оград виноградником. Есть и другие ограды, виноградники Господнем. Это таинство Церкви, тайны Христовы, перед которыми мы молимся: «Небо врагом Твоим тайну повем». Это догматы и каноны, и все установления церковные, которые должны ограждаться, храниться от всякого поползновения злого на них. Когда не будет у делателей виноградника заботы об ограде, тогда придет его запустение и гибель. Пусть не думает кто-нибудь, что он простой мирянин и какой с него спрос. Если ты принял дар Духа Святого, ты тоже делатель, какое бы место ты ни занимал в церкви. И пусть не скажет кто-нибудь, что он заботится только о своем личном благочестии, и остальное его не касается. Что значит твое благочестие, если тебя не заботит, что весь виноградник гибнет у нас на глазах? Нам всем дал Господь виноградник и снабдил его всем необходимым, чтобы мы достойно исполняли свой главный труд. Мы все облечены доверием Божиим и все свободны отнестись к этому дару так, как нам заблагорассудится. Однако и для нас всех приближается день, когда мы должны будем предстать пред Господом с отчетом, что мы сделали с тем, что Он нам вручил. И все мы должны будем дать ответ на последнем и страшном суде Господу об этом. И выбор, перед которым мы стоим, как показывает крест Христов, оказывается предельным. В этом мире, лежащем во зле, существует зло и смерть. Когда зло раскрывается до предела, человек становится либо мучеником, либо убийцей. До такого предела дойдет жизнь, что иного выбора не будет дано никому. И в притче ясно показано, что Христос знает, что ждет его впереди и каким путем должна идти его церковь. Он сознательно восходит к смерти, чтобы отдать себя за спасение всех, чтобы стать краеугольным камнем, на котором строится жизнь, и без которого, чему теперь уже, казалось бы, должно стать свидетелем все человечество, рушится все. Отвержение и смерть ожидают Господа и Церковь Его, но это все для того, чтобы изнести милость и суд, и победу для любящих Его. Аминь.